Глава 11, часть 2. Я застыла на месте, не понимая, что в моих словах могло вызвать такую реакцию. Растерянно посмотрела по сторонам, подумав, что Эрику расстроило что-то другое, но мы были одни на кухне. «Эрика, что случилось?» Она посмотрела на меня так, будто я обидела ее до глубины души. «Простите, Дейна Мортон». Женщина шмыгнула, тут же подобралась и добавила уже тверже: «Если вам пришлась не по вкусу моя стряпня, я буду держаться подальше от кухни». Божечки-кошечки, я чуть руками не всплеснула. «Все дело в моем предложении. Я вовсе не имела в виду, что ты плохо готовишь. Напротив, хотела спросить, как тебе удалось так вкусно запечь мясо, и предложила помощь только потому, что в таком большом доме в одиночку точно не справиться, а я не хочу, чтобы ты сбежала отсюда через пару дней». «Простите, Дейна», — повторила Эрика, но теперь уже по другому поводу. «Дейн Мортон обещал мне, что я не потеряю своего места, как остальные. Но все же, простите, я не так вас поняла. Все в порядке». Я улыбнулась ей, представляя, каково ей пришлось. Джесс наверняка рвал и метал, когда узнал, кто именно стоял за всем этим заговором с похищением. Выгнал всех слуг, кроме Эрики. Неудивительно, что она боялась, что ей просто отсрочили приговор. «Ну так что, уступишь мне кухню?» «Если вы настаиваете, Дейна», — опустила голову Эрика. Я подумала, что вопрос с прислугой нужно будет решить в кратчайшие сроки. Эрика явно любит готовить, а предлагать ей помощь в уборке дома мне не хотелось. Если честно, тот долгий вечер, когда я драила засаленную столешницу в доме, кажется, полностью отвратил меня от уборки. Я с содроганием вспомнила ледяную воду и склизкую от грязи тряпку в своих руках. Так что либо кухня, либо ничего. Но совсем без помощи Эрика точно разорвется и просто сляжет без сил. А когда все закончится, и я смогу выйти за порог дома без личной охраны, которую мне пригрозил Джесс, когда я заикнулась о прогулке по столице, я с радостью погружусь во все развлечения, которые может мне предложить самый большой город королевства. Ну а пока придется довольствоваться воссозданием любимых рецептов, благо что в столице была возможность достать самые редкие ингредиенты, которых нет в Лостейне. Но готовку пришлось отложить до утра, потому что вскоре вернулся Джеспер и объявил, что теперь моя очередь осматривать дом. «А где дети?» Устали от впечатлений. Я велел им искупаться и ложиться в кровать. «А к тому времени мы уже закончим и сможем почитать им перед сном. Ты будешь прекрасным отцом», — шепнула я и внезапно застеснялась своих слов. Джеспер явно любил детей, но хотел ли он быть их отцом? Или сделал это только потому, что бумаги об усыновлении — оформить быстрее, чем об опекунстве. «Уже», — усмехнулся Джеспер, заставляя меня остановиться и взглянуть на него. «Официально я уже отец Логана и Лили, а ты официально их мама». «Джесс!» Я бросилась ему на шею, крепко сжимая в объятиях. «Почему ты молчал?» «Хотел сделать сюрприз завтра утром». Он обнимал меня, а мне не хватало воздуха от восторга. «Одним страхом теперь станет меньше. Никто не отберет у меня моих детей. Никто больше не посмеет их обидеть». «Не ожидал так скоро стать отцом». Джеспер усмехнулся, а я моментально отрезвела. Он вообще не планировал создавать семью, а все случилось так стремительно. Как Джесс вообще к этому относится? Ведь одно дело — повидаться с детьми пару дней, поиграть, надарить им игрушек и уехать. И совсем другое — быть рядом, когда они болеют и капризничают, когда подрастают и начинают ненавидеть всех вокруг не потому, что их плохо воспитывали, а просто потому, что шалят гормоны в подростковый период. «Насчет этого», — начала я неуверенно. «Я могу взять все заботы о детях на себя. Ты не обязан». «Не обязан что?» Джеспер строго взглянул мне в глаза, а в голосе снова зазвенел лед. «Заботиться о собственных детях? О своей семье? Ты ведь сам сказал?» «Я сказал, что не ожидал этого». Уже мягче ответил дракон. Льдинки в голосе растаяли. «А не то, что не рад». Он крепко взял меня за руку и повел вперед. «Идем, а то дети уснут раньше, чем мы управимся». На ходу снова посмотрел на меня с улыбкой и добавил: «Наши дети, Ева». Дом казался просто бесконечным. Гостевые спальни, вторая столовая, малая и основная гостиные. Кабинет, библиотека, оружейная, ванные комнаты, подсобные помещения и комнаты для прислуги, среди которых была даже отдельная кухня. Я явно недооценила масштаб. И с ужасом думала о том, сколько человек требуется, чтобы содержать все это в порядке. Эрика не справилась бы, даже если бы работала сутками напролет без единого перерыва. Интересно, что обжитой казались только малая столовая. Кабинет и небольшая гостиная. В ней словно витал дух хозяина дома, тогда как остальные помещения пусть и были в идеальном порядке, но оказались забытыми и безжизненными. Я попыталась мысленно перечислить всех, кто может состоять в штате прислуги, но дальше служанок, дворецкого и садовника дело не шло. Да и то последние два вызывали стойкие ассоциации с банальными детективами, и я фыркнула. «Сколько прислуги у тебя было раньше?» 12 человек», — на секунду задумавшись, ответил Джесс. Я чуть не споткнулась. 12. Я полагала, что их будет не больше 5. В случае официального приема нанимаю дополнительный штат. Я только головой покачала. До сих пор в голове не укладывались эти масштабы. А с другой стороны, Джаспер вполне мог позволить себе хоть 20 слуг, раз уж он присылал на содержание супруги сумму, на которую легко можно было купить дом. Что-то не так? Мало? В его глазах мелькнул лукавый огонек. Моей да и не нужен десяток горничных, чтобы помогать снимать платье, купать в ванной и натирать маслами все тело. Говорят, на самом краю южного предела благородные Дейны держат от 10 до 15 служанок. Уж с платьем и ванной я как-нибудь справлюсь сама. И я со смехом отмахнулась от него. Мы уже завершили обход дома и вернулись к нашей спальне. А как же ароматные масла? Не унимался Джесс. Пустил меня внутрь, закрыл дверь и, подхватив меня за талию, повернул к себе и прошептал на ухо, чтобы твоя кожа благоухала и блестела от пальчиков ног до точёной шеи. В его голосе начало пробиваться грудное рычание, а у меня от этого сладко потянуло внизу живота. «Я позволю тебе помочь мне с маслами», — шепотом ответила я, ощущая жар его кожи на своей талии. Джаспер зарычал громче и впился в меня, безжалостно сминая губы своими. Я ответила на поцелуй и с трудом сумела вспомнить, что дети все еще ждут свою сказку на ночь. Но Джаспер первым оторвался от меня, одарил горячим многообещающим взглядом и хрипло произнес: «Дети, я обещал». Я отправилась в спальню к Логану. Он обычно засыпал быстрее Лили, а Джесс пошел глянуть, как там старшая сестренка. Логан широко зевал и тер кулачком слепающиеся глазки. Я опустилась на край кровати и вытащила из-под подушки книжку, которую мы читали последние дни. Сделала вдох, чтобы настроиться на чтение, но не смогла произнести ни слова, потому что Логан потянулся ко мне и сонно произнес: «Мам, почитаешь сказку?»